Глава третья. Комната отдыха находилась в правом крыле гостиницы и представляла собой нечто среднее между библиотекой и уютной гостиной, в центре которой располагалась стилизованная под старинную печь, по бокам от нее пара мягких диванов и несколько кресел. У окна стоял карточный столик, за которым сейчас и сидел следователь. Он повернул голову на звук открывающейся двери и, увидев Яну, указал рукой на свободный стул. «Присаживайтесь, Яна Леонидовна». Яна осторожно опустилась на жесткое сиденье и выжидающе уставилась на следователя. Лика не отвечала ни на звонки, ни на настойчивый стук в дверь, и Яна, предчувствуя недоброе, вся внутренне сжалась в комок в ожидании плохих новостей. Александр Филиппович Кулешов же не торопился ни развеять, ни подтвердить ее тревоги. Он спокойно перебирал какие-то бумаги, которые едва помещались на небольшом столике, что-то неразборчиво бубнил себе под нос и на Яну не обращал совершенно никакого внимания. Когда она уже решила, что молчание слишком затянулось и пора бы немного прояснить ситуацию и узнать, что она вообще здесь делает, следователь, наконец, оторвался от своих бумаг и поднял на нее покрасневшие от усталости глаза. «Яна Леонидовна, я позвал вас сюда, чтобы задать вам несколько вопросов. Как давно вы отдыхаете в загородном отеле «Плач-камень»?» «Со вчерашнего дня», — ответила Яна. Следователь что-то чиркнул в блокноте и задал следующий вопрос. «Вы здесь одна?» Яна с трудом проглотила ком, застрявший в горле. «Нет, с подругой». «Волковой? Анжеликой Витальевной?» «Да», — пискнула Яна. «Хорошо». Следователь снова что-то отметил и, как ни в чем не бывало, снова вернулся к своим бумажкам. Нервы Яны были уже на пределе, поэтому она громко сказала. «А в чем, собственно, дело?» «Вы заявляетесь в мой номер, ничего не объясняете, задаете странные вопросы. Что здесь вообще происходит? Что-то с Ликой, да? Оторвитесь уже от своих бумажек и скажите мне, зачем я здесь? В противном случае...» «В противном случае что?» «Ну-ну, Яна Леонидовна, что же вы сделаете, если я вам ничего не расскажу?» Следователь пристально смотрел на нее и ухмылялся. «В противном случае», — с вызовом ответила Яна, — «я сейчас встану и уйду». Кулешов тяжело вздохнул, бросил на стол ручку и через стол наклонился поближе к Яне. «Не вы, уважаемая Яна Леонидовна, не ваша подруга и ни один другой постоялец или сотрудник этого замечательного отеля не покинет его территорию до тех пор, пока я не скажу». «Это еще почему?» «Да потому что вы все в данный момент являетесь подозреваемыми в совершении преступления». «Что?» Яна отшатнулась, не веря своим ушам. «Какого еще преступления?» Следователь снова вздохнул, проигнорировав ее вопрос, вытащил из вороха бумаг листок и протянул его через стол Яне. «Узнаете эту девушку?» Яна осторожно взяла фотографию и стала внимательно ее рассматривать. На снимке была изображена молодая девушка. Темные волосы легкой волной спадали на плечи, а большие янтарные глаза смотрели спокойно и жизнерадостно. Во всем ее облике было что-то неуловимо знакомое. Но кто это, Яна совершенно точно не знала, о чем честно сообщила следователю. «Возможно, мы сталкивались на территории отеля, если она здесь отдыхала. Но я уверена, что не знаю, как ее зовут». «Ясно». Кулешов убрал снимок. «Где вы были вчера в период с 8 вечера до полуночи?» «У подруги. Волковой Анжелики. Мы заказали еду в номер. Можете спросить у официанта, он подтвердит». «Я сам разберусь, кого спрашивать», — огрызнулся Кулешов. «Во сколько вернулись к себе в номер?» «Точно не помню, но, кажется, уже после полуночи. Следователь снова достал какую-то бумажку, бегло ее просмотрел и удовлетворенно кивнул. «А что произошло ночью? Эту девушку что, убили?» Кулешов снова молча на нее посмотрел, и Яна, устыдившись своего любопытства, отвела глаза. «А почему вы решили, что ее убили?» «Я просто предположила», — промямлила Яна. «Вы сказали, что подозреваете всех, кто сейчас находится в отеле, в совершении преступления. Потом показали фото девушки. Вывод же очевиден, разве нет?» «А почему вы не предположили, что она, скажем, пропала? Или погибла в результате несчастного случая? Почему именно убийство первым пришло вам в голову?» «Какая разница? Скажите лучше, что с ней случилось и почему вы меня допрашиваете?» «Яна Леонидовна, я попрошу вас никуда не уезжать в ближайшие дни до моего разрешения». Снова игнорируя ее вопросы, сказал Кулешов. «Возможно, я захочу еще раз с вами поговорить». Яна молча кивнула. «А сейчас можете быть свободны». Яна быстро встала, едва не опрокинув стул. Кулешов наблюдал за ней со странным выражением лица. «Подруга ваша сейчас в ресторане». «И, кстати, поздравляю, Яна Леонидовна». Яна обернулась, но он уже снова склонился над своими бумажками. Девушка стремительно выскочила из комнаты отдыха и почти бегом направилась в сторону ресторана. Лика сидела за столом, перед ней стояли тарелки с нетронутым завтраком, но она не обращала на еду ни малейшего внимания. «Слава богу, с тобой все в порядке!» Яна бросилась к подруге и порывисто обняла ее. Лика вздрогнула, вынырнув из своей задумчивости, и успокаивающе похлопала подругу по спине. «Конечно, в порядке. Что со мной могло произойти?» «Не знаю», — честно призналась Яна. «Но когда этот следователь начал меня допрашивать, я почему-то решила, что с тобой что-то случилось». «Нет, все хорошо. Меня он тоже ни свет ни заря разбудил. Я даже не успела тебя предупредить». «Он расспрашивал тебя о девушке? С ней что-то случилось?» «Подробностей не знаю, но официанты шепчутся, что в лесу нашли труп». «Какой ужас! И этот следователь теперь нас всех подозревает?» «Да, у него работа такая», — спокойно ответила Лика. «Девушку, конечно, очень жалко. Умереть такой молодой, да еще и в день собственной свадьбы. Эй, ты чего?» Осознание накатило на Яну такой мощной волной, что она даже на некоторое время забыла, как дышать. Звуки окружающего мира мгновенно стихли, в ушах отдавался гул бешено колотящегося сердца. Вот почему лицо девушки показалось ей знакомым. Она действительно встречала ее, но не на территории отеля, как она думала сначала. Она видела ее этой ночью, лежащей на камне в окровавленном свадебном платье. Она слышала ее последний вдох и слова, обращенные к ней. «Он придет за тобой». Яну била дрожь. Лика придвинулась к ней ближе и сунула в руки стакан воды. «Да что такое? Что с тобой?» — шептала она, поглаживая Яну по плечу. Но та лишь качала головой из стороны в сторону, не в силах поверить в случившееся прошлой ночью. «Я видела ее», — прошептала наконец Яна. «Где? В отеле?» Яна отрицательно покачала головой. «Вы с ней были знакомы раньше?» «Лика». Яна посмотрела на подругу расширившимися от ужаса глазами. «Я видела ее сегодня ночью. Мертвую. Во сне». Лика потрясенно смотрела на подругу, открывая и закрывая рот, словно не могла найти подходящих слов. «Так, погоди», — серьезно сказала Лика, взяв себя в руки. «Ты говоришь, что ночью тебе приснился сон, в котором ты видела мертвую девушку в свадебном платье, правильно?» Когда Яна кивнула, Лика продолжила. «Но ты уверена, что это была именно она, погибшая девушка? Может, тебе просто приснился сон? А когда я сказала, что убили невесту, твой мозг быстро связал реальные события и сновидения. И теперь кажется, что ты видела во сне ее, а на самом деле тебе мог присниться буквально кто угодно. Яна отрицательно замотала головой. Это точно она. Я видела ее. Я держала ее за руку. Я говорила с ней. Лика на всякий случай оглянулась по сторонам, но зал ресторана по большей части пустовал, а те редкие отдыхающие, что в такой печальный день все же отважились спуститься вниз, сидели, поглощенные в свои думы, не обращая внимания на оживленно шепчущихся девушек. «В смысле говорила?» – прошипела Лика. «Как с Симоной?» «Да», – подтвердила Яна, и на глаза навернулись слезы. Лика сидела молча, боясь произнести вслух то, чего они обе страшились. Похоже, теперь к Яне прицепился еще один призрак.